بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Следующая глава в этой книге называется «Бабу Тахкик», глава об истинном осуществлении. Приводит здесь автор слова Аллаха Субхана ва Тааля из суры Аль-Бакара: «Авалам тумин каля бала, валакин лиятмаинна кальби». «Разве ты не уверовал?» Он сказал: «Нет, я уверовал, но чтобы успокоилось мое сердце». Так это глава Тахкик, истинное осуществление. Говорит Аль-Гарави, рахималлаху та'аля, истинное осуществление – это очищение сопутствуемого. Очищение сопутствуемого, которое пришло от истины. Сначала мы разберем связь этого аята с темой данной главы. То есть, какое отношение этот аят имеет к этой теме истинного осуществления, которая затрагивается в этой главе. В аяте речь идет о следующем. Ибрахим, алейхиссалам, попросил у Аллаха Субхана ва Тааля переход от веры, основанной на знании, переход от веры, основанной на знании, к вере, основанной на очевидном лицезрении. Хорошо? Ибрахим, алейхиссалам, имел несокрушимую, прочную веру в воскрешение Аллахом мертвых. Но он попросил Аллах Субхану Тааля еще переход от этой веры, которая основана на знании, в то, что Аллах Субхану Тааля оживляет умерших, то есть в убежденности в том, что Аллах оживляет умерших, к тому, чтобы увидеть, как это осуществляется, увидеть это воочию. То есть после того, как он обрел убежденность в сердце, основанную на твердом знании, он захотел тахкик, вот это вот истинное осуществление вовне, то есть в реальности, чтобы увидеть это. Потому что, конечно, это еще сильнее успокаивает сердце, дает еще большую твердость, еще больше успокоения, умиротворения сердцу. То есть есть степень рейлм, то есть очевидное знание, твердое знание, убежденность. Есть алиян, это уже очевидное лицезрение чего-то. Потому что есть этапы между знанием и между очевидным лицезрением. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал по поводу данного аята, он сказал: «Нахну хакку бишакки мин Ибрахим». «Нахну хакку бишакки мин Ибрахим». Мы имеем больше права на шак, на сомнение, чем Ибрахим, когда он сказал: «Рабби арини кейфа тухиль маута». Когда он сказал: «О Господь мой, покажи мне, как ты оживляешь мертвых». Что значит эти слова пророка, алейхиссалату вассалям? Мы имеем больше права на сомнение, чем Ибрахим, на шек, чем Ибрахим. Ибрахим, алейхиссалам, разве сомневался в том, что Аллах Субхану Тааля воскресит умерших? Нет, не сомневался. И пророк, алейхиссалату вассалям, конечно, тоже не сомневался. Здесь под словом шек, под словом сомнение, под словом шек подразумевается пророком, алейхиссалату вассалям, определенный уровень знания. Хорошо? То есть, это вера, несокрушимая убежденность, основанная на знании, на сообщении. Хорошо? Потому что есть разные степени веры, и есть разница между этой степенью и уже очевидным лицезрением, когда уже увидел это глазами, как оно происходит. Поэтому, учитывая вот эту разницу, которая есть между этой верой и верой, когда уже увидел это, пророк, алейхиссалату вассалям, назвал вот это внимательно «ильму льякини», то есть знание, основанное на твердой убежденности. Это убежденность. Он назвал его, которая была до чего? До видения очевидного, уже лицезрения очевидного того, что знает, назвал это вот так. Назвал это таким образом. Но это не сомнение в том плане, что есть какие-то колебания. Нет, это очевидное, это убежденность сердца, убежденное знание. Поэтому и в Коране мы видим, что называется вот такая прочная вера, не допускающая сомнений, называется словом «зон», словом «зон», полагание. Слово «полагание». Но полагание не в значении полагания и сомнения, а в значении убежденность. «Аллазина язуннуна аннахум мулаку раббихим, ва аннахум илейхи раджиун». Те, которые полагают, что они встретят своего Господа, и что они к Нему вернутся, говорит Аллах Субханта в Суре Бакара. Те, которые полагают, что они встретят своего Господа, и что они к Нему вернутся. Хвалит Аллах Субхану Тааля верующих, говорит, те, которые полагают. Полагают, то есть как думают, а может есть, а может нет? Может быть, будет встреча с Аллахом, может нет? Нет. Язуннун, полагая здесь значение, имеет твердую убежденность. Но это убежденность, которая еще не основана на чем? На осуществлении это в реальности. То есть еще это не осуществилось. То есть это полагание здесь в значении аль-ильм. Аль-ильм. Аль-джазим, то есть твердое знание, твердая убежденность. Как Аллах Субхану Тааля говорит, «Ва'аляму аннакум мулаку», и знайте, что вы его встретите. И знайте, что вы его встретите. То есть речь идет о каком знании? Речь идет о твердой убежденности. Но между знанием сообщения и верой в это сообщение, в хабар, и между уже лицезрением глазами есть, конечно, разница. Поэтому пророк алейхиссалату вассалям говорит, как это передано в Муснаде, то есть хадис в Муснаде приводится, восходит цепочка передачи до пророка алейхиссалату вассалям, и Ахмад Шакир, он подтвердил достоверность этого, «Лейса аль-хабар каль-айян», то есть сообщение не как видение. Хорошо, сообщение не как видение, то есть услышать не как уже увидеть. И поэтому, смотрите, когда Аллах Субхану Тааля сообщил Мусе алейхиссалям о том, что его народ подвергся такому искушению, то есть они стали поклоняться сельцу, о том, что Самирит вел заблуждение его народ, Муса не впал в такой гнев, не охватил его такой гнев, такая ярость, как тот гнев, который охватил его, когда он это уже увидел своими глазами, их поклонение сельцу, когда уже он до такой степени дошел его гнев, что он бросил скрижали. Слова пророка, алейхиссалату вассалям, здесь «Нахну хакку бишакки мин Ибрахим», мы имеем больше права на сомнение, чем Ибрахим. Что имеет в виду пророк, алейхиссалату вассалям? Имеет в виду, что я не сомневаюсь. Пророк, алейхиссалату вассалям, показывает свою скромность, смотрите. Показывает свою скромность. Конечно, мы знаем, что пророк, алейхиссалату вассалям, выше, лучше, чем другие пророки, занимает более высокую степень. Но он говорит, если мы не сомневаемся, то тем более не сомневался Ибрахим. Хорошо? То есть, как бы, «Нахну хакку бишакки мин Ибрахим», мы имеем больше права на сомнение, чем Ибрахим, но раз мы не сомневаемся, тем более не сомневался Ибрахим, а сказал эти слова, почему? Чтобы успокоилось сердце, чтобы перейти от убежденности к уже очевидному лицезрению. Еще говорят уляма, что эти слова пророка, алейхиссалату вассалям, означают, мы имеем больше права на сомнение, чем Ибрахим, эти слова означают, что то, что вы считаете, что это сомнение у Ибрахима, то, что вы называете сомнением, я к этому ближе, но это не сомнение. Это было не сомнение. То есть то, что вы считаете, что было у Ибрахима сомнением, хорошо, это было не сомнение. А это была просьба к увеличению убежденности. К увеличению убежденности. Понятно это, иншаллах. Так, вернемся к словам Аль-Харави, рахималлаху та'аля. Он говорит, что такое тахкик, что такое истинное осуществление. Он говорит, это ощущение того, что сопутствует человеку из истины. Очищение того, что сопутствует человеку из истины. Здесь у нас есть четыре слова, которые в этом определении, которое он дал, которые нуждаются в разъяснении. Во-первых, сказано «тахкик». «Тахкик» – что такое «тахкик»? Мы сказали, что это «тахкик» – осуществление. Истинное «тахкик» – это «масдар», от глагольное существительное происходит от глагола «хаккака», то есть означает «удостоверить», «утвердить», «хорошо осуществить». Это значение «хаккака». Тахкик. Понятно. Говорит он, что это такое? Он говорит, это тальхиз, то есть это очищение. Очищение. Тальхиз это такой же, как тахлиз. По смыслу похоже. То есть только тахлиз касается вещей внешних, тальхиз касается того, что у человека в разуме. Так очищение того, что сопутствует человеку. То есть, что значит сопутствует человеку? То есть, что есть у человека из намерений, из стремлений, из познания. То есть, что сопутствует человеку из его намерений, и что сопутствует из его знания. То есть, его намерения, его желания и то, что он знает. Вот это очищается, вот это нужно очистить. То есть, то, что человек знает, его убежденность, его познание, и что? И его намерение должно быть очищено. Сказано, то, что сопутствует ему из истины. Что-то, или то, что пришло от истины. Под истиной подразумевается здесь Аллах Субхана ва Та'аля и то, что ведет к Аллаху Субхана ва Та'аля. То, что приближает раба к довольству Аллаха Субхана ва Та'аля. Если это понятно, то что человеку сопутствует от истины? То есть вот это сопутствуемое человеку от истины, что это такое? Это, во-первых, знание человеком об истине, знание человеком об Аллах Субхану ва Та'аля, познание его, это любовь его к Аллаху Субхану ва Та'аля, это его желание и стремление к благородному лику Аллаха Субхану ва Та'аля. Это то, что помогает человеку достичь Аллаха Субхану ва Та'аля. Это то, что, в чем он нуждается на своем пути. Так вот, истинное осуществление, о котором здесь сказано, это очищение вот этого всего, о чем было сказано, то есть знание об Аллах Субхану Тааля, любви к Аллаху Субхану Тааля, стремление к благородному лику Аллаха Субхану Тааля, к тому, что помогает достичь Аллаха Субхану Тааля, к тому, в чем нуждается человек на своем пути, очищение всего этого от таких вещей, которые способны отрезать, которые способны отвлечь, которые способны отдалить от Аллаха Субхану Тааля, от истины. То, что может стать препятствием между сердцем и между тем, что доведет человека до цели. Очищение от этих препятствий. Защита от каких-то примесей. Очищение от каких-то добавок, примешиваний. Вот эти те вещи, которые отрезают человека, могут отрезать его от того, что сопутствует ему из истины. Сопутствуемо, которое относится к истине. И здесь может быть, говорит он, то, что может человек отрезать, и то, что может отвлечь, и то, что может отдалить его от вот этого сопутствуемого из истины, что это может быть? Он говорит, это они двух видов бывают. Бывают двух видов эти вещи, и нет третьего вида. Нет третьего вида. Первое, говорит он, это препятствия, которые любимы, препятствия, которые любимы человеку, хорошо на всего, или препятствия, которые второй вид нелюбимый. Препятствия нелюбимые. И то, и другое – это обстоятельства, которые отрезают человека, могут отрезать человека от вот этого истинного, которое сопутствует ему. Хорошо? То есть, что это значит? То есть, это может испортить, оторвать человека от этого истинного, которое сопутствует ему. Это стать препятствием между его сердцем и тем, что ведет к Аллаху Субхану ва Та'аля. И вот это осуществление, тахкик, это очищение вот этого всего, того, что ведет человека к Аллаху Субхану Тааля от всяких примесей. От всяких примесей, освобождение от того, что вредит ему, от обстоятельств, которые вредят ему. И мы сказали, что эти препятствия бывают двух видов. Человек, который достиг этого состояния осуществления, он не отвлекается на вот эти препятствия. Препятствия, которые нравящиеся, нафсу, то есть приятные есть. Есть которые, что? Препятствия неприятные. Потому что и те, и другие, они отрезают человека. Отрезают его от вот этого сопутствующего ему из истины, любимого ему. Такой человек, он не обращает внимания на них, насколько может. Хорошо? И они не поглощаются ими, и они поэтому проходят быстро. Проходят быстро и не могут расширить свои сферы. Не могут расширить свои области. Потому что чем больше он расширяет сам, тем больше они расширяются. Хорошо? Они находят для себя простор. Чем больше он дает возможности для этого. И они поглощают потом и начинают господствовать и хозяйничать над человеком. Хорошо? То есть, вот на этом прямом пути не должно ничто отрезать его. Ни что пришло из каких-то для него вещей радостных, ни из вещей каких-то, которые, наоборот, ему неприятны. Ни то, ни другое не должно стать препятствием. Хорошо? То есть, не должен позволить он расшириться настолько влиянию этих вещей на него, что они захлестнут его, поглотят его, станут хозяйничать над ним. А если он сузит, наоборот, их, отвернувшись от них, игнорируя ими, хорошо, не обращая на них внимания, тогда они постепенно исчезнут и сойдут на нет. То есть не будет на него влиять. Человек, который достиг этого состояния, вот этого истинного осуществления, он забывает их, и стираются их следы. И тогда этот человек знает, что все, что с ним случается, все эти обстоятельства, которые случаются, которые нравятся ему, которые не нравятся, все это происходит по предопределению Аллаха Субхана ва Тааля, постигает его согласно предопределению Всевышнего в этом мире, который является миром испытаний. И то, и другое – это испытание от Аллаха Субхана ва Тааля. Это мир испытаний. Это мир, где случаются разные с человеком несчастья. Шейх Ислам ибн Таймия, рахимаху Тааля, он однажды сказал, что вот эти всякие обстоятельства, разные испытания, они как холод и жара. Хорошо? Как холод и зной для человека должно быть. Если человек знает, что это обязательно будет, то и другое, эти испытания будут, тогда человек, он не гневается, когда случается с ним что-то. Тогда он не ропщет, тогда он не скорбит по этому поводу, тогда он не печалится. Хорошо? Как бывает день жаркий, бывает день холодный и так далее. Так и то, что случается с человеком из каких-то обстоятельств или каких-то препятствий. Человек знает, что это обязательно будет в этом мире, потому что это мир испытаний. Это мир проверки. Если человек, если раб Аллаха проявит терпение в отношении вот этих вот обстоятельств, в отношении вот этих вот препятствия, если он не отвлечется на них, вот тогда велика надежда на то, что он достиг действительно вот этого состояния истинного осуществления. И он тогда остается с чем? С тем истинным, что ему сопутствует. С истинным, что ему сопутствует. Тогда что происходит после этого? Очищается душа человека, воспитывается душа человека. Он тогда находит успокоение, умиротворение с Аллахом Субхану ва Тааля. Он отходит от различных скверных привычек, скверных обыкновений своих. Так что он поглощается любовью к Аллаху Субхану ва Тааля. Его сердце, его дух заполняются, поглощаются любовью к Аллаху Субхану ва Тааля. А с органами что происходит? Органы начинают следовать приказам Аллаха Субхану ва Тааля. В сердце любовь к Аллаху Субхану ва Тааля, дух поглощен любовью к Аллаху, а органы, они выполняют приказы. Аллах следует приказу Аллаха Субхану ва Тааля. Тогда начинает сердце чувствовать поддержку Аллаха Субхана ва Тааля. Начинает чувствовать поддержку его и начинает чувствовать его покровительство. Тогда что происходит? Человек, он при всяком своем движении, при всяком своем покое, все у него происходит не через его нафс, хорошо, а все посредством Аллаха Субхана ва Тааля. Посредством Аллаха Субхана ва Тааля. Тогда человек приходит в сердце своем к пониманию божественных атрибутов. Тогда он обретает уже особую любовь к Аллаху Субхану ва Тааля. Тогда видит он сердцем своим Илахия, божественность Аллаха Субхану ва Тааля, достопоклоняемость его, Аль-Кайюмия, вседержительство Аллаха Субхану ва Тааля, Аль-Фардания, единство Аллаха Субхану ва Тааля. На вот этих трех видениях, видение божественности Аллаха, вседержительство Аллаха Субхану ва Тааля, единство Аллаха Субхану ва Тааля, на этих трех вещах и стоит познание и достижение цели, исследование по прямому пути. То есть, подытоживая, что нужно сказать, что человек, который обрел вот это состояние тахкик, истинного осуществления, он знает истину, он знает истину, он может различать между истиной и между ложью, он держится за истину и, наоборот, отворачивается от лжи. Это этап. После этого идет какой этап? Он отличает истину от лжи, он держится за истину, наоборот, отворачивается от лжи. После этого приходит этап какой? Уровень, что ему становится понятно, что все это не благодаря ему самому. Становится понятным, что это все не благодаря ему самому. Это только благодаря одному единому Аллаху. Хорошо. То, что сопутствует ему из вот этого истинного, что у него есть из истинного, это все только благодаря единому Аллаху. Будь то знание, будь то видение сердца. Тогда здесь он отрекается от чего? От своей силы и мощи. То есть, что он все это достигает своей силой и своей мощью. Нет, ля хавля ва ля куввата илля биллях. Нет силы и мощи, иначе как с Аллахом. Он понимает, что все это только благодаря истинному Господу. Потом вот он укрепляется уже на этом этапе, укрепляется сердце, достигает состояния упрочнения на этом хорошо, упрощение здесь, в этом состоянии его сердца, так что его уже тахкик здесь становится и с упованием на Аллаха, то есть понимание, что это благодаря Аллаху, и филля, и билля, и филля, то есть в Аллахе. Смотрите. Получается три, да, этапа. Три этапа. Первый этап, что происходит на первом этапе? То, что нужно, то, что требуется, отсекается от чего? От всего другого. Очищается от постороннего. Это происходит на первом этапе. Дальше что происходит? Происходит его очищение от чего? От того, чтобы это состояние свое относить кому-то, кроме Аллаха Субхану Тааля. Достижение этого, этой чистоты относить кому-то, кроме Аллаха Субхану Тааля. Человек очищается от этого отнесения, вот этого блага, кому-то, кроме Аллаха. Это все только от Аллаха Субхану Тааля. А потом после этого видение его, то есть видение его сердца, осознание им своей неполноценности, своих упущений. После этого, мы сказали, третий этап, это все становится в Аллахе Субхану ва Тааля. То есть первое, это путешествие к Аллаху, или Аллах. Первый этап. Второе, это сафар билля, путешествие, следование благодаря Аллаху Субхану ва Тааля. А третье, это следование филля, в Аллахе Субхану ва Тааля. Если непонятно, что это значит, следование в Аллахе Субхану ва Тааля, какая разница между следованием в Аллахе и следованием к Аллаху, Ибн Аль-Кайим говорит, разница следующая. Это разница между человеком, который совершает поклонение, который в этом мире, в отношении мирского, он сдержан. То есть у него есть зур, у него есть айбада. Он движется к Аллаху Субхану ва Тааля, но ему еще не открылось особое знание, понимание имен и атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. Его состояние и теперь состояние другого. Того, который имеет познание, которому открылось познание имен и атрибутов Всевышнего Аллаха. И понимает он здесь то, что скрыто от других. Какая разница между этими двумя? Вот то первое, это сафар иля Аллах. Хорошо, то есть движение к Аллаху, следование к Аллаху. Второе, это уже следование в Аллахе. Еще раз, братья, чтобы было понятнее здесь, в этом состоянии тахкик. Первое, что с ним происходит, это его освобождение, очищение его цели. Хорошо, от всего постороннего. От всего постороннего. То есть он посвящает себя только ей, ничему другому. Это первое. Второе, что происходит на втором этапе, происходит очищение от чего? От приписывания вот этих достижений. Хорошо? От приписывания вот этих вот достижений кому-то, кроме Всевышнего Аллаха. К себе самому тоже, конечно. Отходит от этого, приписывает только, относит все только к Аллаху Субхану Тааля достижения. Третье, это очищение видения человека. И явление ему собственного несовершенства настолько очищается, что в результате этого движения его становится движением в Аллахе Субхану Тааля. Понятно, иншаллах? Это то, что касается данной главы. Вассалаллаху саляму Мухаммад ва алейхи саляму аджмаин. Следующая глава в этой книге, назвал ее автор Аль-Маназиль, то есть Аль-Гарауи, рахима Аллаху Тааля, пусть Аллах помилует его и простит его, назвал Аль-Тальбис. Аль-Тальбис, то есть введение в неясность. И приводит здесь слова Аллаха Субхану ва Тааля, он здесь, «Сул-Ан-Ам, ва-Ля-Басна алейхим ма-Яль-Бисун». И сделает для них неясным то, в чем они сомневались, что они сделали неясным для себя. Говорит Ибн Аль-Кайим, рахима Аллаху Тааля, о, если бы он не приводил этот аят в качестве указания на тему этой главы. Потому что приведение его как доказательство совершенно неуместно здесь, говорит он. Если бы, о, если бы он вообще не называл эту главу таким образом, словом «тальбис», «введение в неясность». Если бы он нашел какое-то лучшее слово для этого. Что касается аята. Давайте разберем аят. «Валялабасна алейхи ма яльбисун» и сделали бы неясным для них то, что они сделали себе неясным, в чем они сомневаются. Этот аят, смысл его не связан с тем смыслом, ради которого приведена эта глава Аль-Гарауи здесь. О чем аят? О том, что мушрики, когда они упорствовали в своем неверии, в своем куфре, они сказали... «Лауля унзиля алейхи малак». «О, если бы был ниспослан ему ангел». То есть Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, если бы вот так Аллах низвел ангела, которого бы мы, говорят они, мушрики, говорили, которого бы мы видели своими глазами, хорошо, тогда бы мы поверили Мухаммаду, тогда бы мы засвидетельствовали, что он правдив. На самом деле, конечно, ангел не сходил к пророку, алейхиссалату вассалям. Ангел через него не спосылалось откровение пророку, алейхиссалату вассалям. От Аллаха. И Аллах, субхану таля, разъяснил, в чем мудрость, почему Аллах, субхану таля, не спосылает ангела в том виде, в каком требуют от пророка, алейхиссалату вассалям, мушрики. Когда они говорили, о, если бы снизошел ангел к нему. Аллах, субхану таля, разъясняет, почему он не посылает ангела. В чем мудрость этого? Потому что если бы снизошел ангел так, как они требуют, в том виде, как он требует, а они бы не уверовали, и они бы все равно не засвидетельствовали истинность пророка, алейхиссалату вассалям, тогда бы постигло их сразу неминуемо наказание и кара от Всевышнего Аллаха. Так же, как случилось раньше с предшествующими уммами неверными. То есть это сунна Аллаха, субхану ва тааля. Это закон мироздания Аллаха Субхана ва Та'аля в отношении вот этих вот неверных. Неверных, которые требуют от своего пророка показать им знамение, такое, какое они хотят. Требуют определенное знамение. Потом, когда дается это знамение, именно которое они требуют, а они все равно не веруют и все равно не признают истинность посланника, после этого наказание уже неминуемо. Обрушивается кара на них. Аллах Субхану Тааля говорит: «Валяу анзальна малякан лакудия л'амру, сумма ля юнзарун». А если бы мы не спаслали ангела, то решился бы вопрос. Все. Пришла бы кара неминуемо. Они не уверовали бы, пришла бы неминуемая кара. Сумма ля юнзарун. И после этого не давалась бы им уже отсрочка. Все. После этого нет отсрочки. Потом Аллах Субхану Тааля разъясняет, что если бы он не спаслал ангела так, как они того требуют, то все равно не получилось бы то, чего они хотят. Почему? Потому что не было бы от этого толку. Потому что если бы Аллах Субхану Тааля не спасал ангела в его истинном виде, в каком ангел бывает, в его образе, тогда бы они не смогли бы ничего получить от этого ангела, ничего понять от него. И принять от него ничего не смогли бы они воспринять. Потому что они люди. Люди, они не могут, не дано им общаться с ангелами, обращаться к ангелам. Поэтому, если бы Аллах Субхану Тааля даже не спасал им ангела, то что бы они от этого получили? Достигли бы какой-то цели? Нет, не достигли бы цели. Потому что люди не могут общаться с ангелами, обращаться к ангелам не могут. И получить от них что-то простые люди не могут, ничего от ангелов. А пророк, алейхиссалату вассалям, он, смотрите, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он, который был из самых сильных людей, создан Аллахом, субхану тааля, самый сильный человек, самый сильный человек, и то к нему, когда нисходил ангел, что происходило с пророком, алейхиссалату вассалям? Это было очень нелегко, это было очень тягостно и сложно выдержать. Пророк, алейхиссалату вассалям, покрывался потом, и тек с него пот в зимний день. А они говорят, если бы снизошел ангел. Если бы снизошел ангел в его истинном облике, то это ничего не дало бы им. Они люди. Пророк, алейхиссалату вассалям, ему было сложно это выдержать. А если бы Аллах, субхану тааля, поставил его в облике человека, то тогда все равно бы они остались вот в этих своих сомнениях, в этом тумане и неясности. Хорошо? То есть им стало бы неясно опять. Они стали опять сомневаться, а может это человек, а не ангел. Человек это или ангел. И Аллах Субхану Тааля сказал: «Валяу джаальнаху малякан, ля джаальнаху раджуля». Если бы мы сделали его ангелом, то мы сделали бы его человеком. Хорошо? То есть если бы послали ангела, был бы человек. «Валя лабасна алейхима эльбисум». И тогда бы сделали бы для них тогда неясным то, в чем они сомневаются. Осталась бы та же неясность у них. То, что они сделали для самих себя, это неясным, осталось бы для них неясным. Потому что они, если бы они увидели ангела в облике человека, они бы сказали, наверняка, это человек, а это не ангел. Вот это смысл аята. мы видим, что никакой связи с этой главой нет в данном аяте. Дальше Аль-Гарави разъясняет, что такое тальбис. Что он подразумевает под словом тальбис здесь. Он говорит, это прикрытие чем-то видимым того, что существует на самом деле. Говорит, это таурия, то есть прикрытие чем-то видимым того, что существует на самом деле. Слово таурия используется. Что такое таурия? Мы с вами проходили не раз, да, что такое слово таурия. Таурия – это когда человек что-то говорит или что-то делает, но его слово или действие, оно подразумевает два смысла. Один, который явен для того, кому он говорит это слово, хорошо, или кому предъявляет это действие, явный для него. Второй – скрытый. Два смысла. Конечно, тот, кому является это слово или действие, он понимает это согласно наиболее явному смыслу. А тот, кто это сделал или сказал, у него есть свой какой-то другой потайной смысл. Понятно? Это таурия. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказано, «Иза арада газватан варра би гайрия». Когда пророк, алейхиссалату вассалям, собирался идти в поход военный, то он применял таурия, делал вид, что он идет в другую сторону. Хорошо? Пример это, пророк, алейхиссалату вассалям, хотел совершить поход на Хайбар и сказал людям, а как идти в Наджд? Где дорога в Наджд? Пророк, алейхиссалату вассалям, собирался идти походом на Хайбар, а сказал, начал спрашивать людей, а где дорога на Наджд? Хорошо. Как пройти в Наджд? Какая там вода в Наджде? И так далее. Где там колодцы? И так далее. То есть, спрашивать про Наджд, это таурия. Понятно? Таурия – это не ложь ни в коем случае. Хорошо? То есть, это разница есть между таурией. Здесь слово или действие имеет что? Два смысла. Оба они правильные, оба соответствуют истине, но тому, кому это предъявляется, это слово или действие, они понимают согласно какому-то более очевидному смыслу. Для них есть какой-то скрытый, который имеет в виду сам человек. Как бы то ни было, говорит здесь Аль-Гарави, что тальбис – это вот такое прикрытие чем-то видимым того, что есть на самом деле. И потом он говорит следующее. Это слово «тальбис», «введение в неясность», имеет три смысла. Первый смысл, говорит он, и потом называет смыслы. И он говорит что? Он говорит здесь, первый смысл – это введение в неясность сокрытия Всевышним Аллахом посредством созданного для людей разделения, которое заключается в том, что он связал Аллах, субхану тааля, связал сущее с причинами, с местами, с временами. Связал познание с васаи, со средствами. Связал связал разногласия с аргументами. Связал установление хукмы со смыслами этих хукмов. Связал наказание с грехами, с преступлениями. Связал награду с богоугодными деяниями. Говорит Ибн Аль-Кайим, рахима Аллаху Та'аля, такие слова. Он говорит, мы любим шейха Аль-Ислама. Имейте в виду, по шейху Аль-Ислама кого? Аль-Гарави здесь. Мы любим его, говорит он, но истину мы любим больше. Истина, любимее и желание нам. Говорил шейх Ислам Ибн Таймия, рахима Аллаху Та'аля, амалу хайрун мин ильмихи. Его деяния были лучше, чем его знания. Имея в виду Аль-Гарави. Рахима Аллаху Та'аля. И говорит Ибн Аль-Кайим, и сказал правду Ибн Таймия, рахима Аллаху Та'аля, да, жизненный путь Аль-Гарави, рахима Аллаху Та'аля, приказываем им одобряемого, удерживание от порицаемого, его джихад с Сахлюль-Бида, с еретиками. Здесь нет никаких упреков имаму Аль-Гарави. Известны его подвиги на этом поприще, на его подвиги, когда он защищал, оказывал помощь религии Аллаха, оказывал помощь Аллаху и его посланнику. Но, говорит Ибн Аль-Кайим, Аллах, субхану тааля, никому не дает одежду непогрешимости. Никому, ни на кого не одевает одежду непогрешимости, кроме Садик аль-Масдук. Садик аль-Масдук, то есть пророка, алейхиссалату вассалям, Садик, который правдив, которому сообщалась только правда, который ля янтыку аниль хава, который не говорил по пристрастию, не говорил по своему желанию, а говорил на основе откровения от Аллаха, субхану тааля. Аль-Гарави здесь, говорит он, ошибся в этой главе. Как в слове, которое он избрал, так и в смысле, на который указывает. Как в слове, на которое он избрал, так и в смысле, на которое указывает. Что касается слова вот этого тальбис, введение в неясность, называть так, говорит он, действие Аллаха Субхана ва Тааля, а действие его – это истина, это мудрость, это милость. Или называть так его хукм, его установления, которые являются справедливостью и благодеянием. Или называть так его приказы, которые являются его религией, его шариатом. Называть это слово тальбис, введение в неясность. «Фамааз Аллах», говорит он, «да упасет Аллах». А потом еще раз, да упасет Аллах от такого названия, упасет Аллах от того, чтобы быть довольным, согласиться с таким названием, подтвердить его, еще чтобы защищать его как-то, это название. И мы, говорит, свидетельствуем, призываем Аллаха свидетели, что это как раз-таки видение самого шейха ислама в неясность произошло здесь. Хорошо? То есть не то, что он ввел в неясность, но он попал здесь в неясность, говорит, он сам. То есть он был правдив, но попал здесь в неясность в этом вопросе. И мы, говорит, он разъясним, что подразумевает он в своих словах, которые мы прочли, иншаллаху тааля. А потом после этого скажем, что в этих словах правильно, а что в этих словах неверно. Итак, что он сказал? Сначала он сказал, что тальбис, что это тальбис, введение в неясность Аллах Субхана ва Тааля людей тафрика, то есть людей разделения посредством сотворенного. Посредством сотворенного. Имеет в виду введение, говорит он, введение Аллахом в неясность посредством сотворенного, то есть посредством всего, что кроме Аллаха Субхана ва Тааля, людей тафрика, то есть людей разделения, тех, которые еще не достигли, какого состояния, о котором часто говорит он здесь, состояние аль-джама, состояние объединения, не достиг этого состояния. То есть такие люди, люди тафрика, которые не достигли этого состояния аль-джама, это состояние будет разбираться, иншаллаху тааля, дальше, что там правильно, что неправильно. Так вот, они еще не достигли этого состояния аль-джама. Кто такие эти ахлю тафрика, люди разделения, здесь у него? То есть люди, для которых спуталось истинное и ложное. Истинное и ложное, то есть истинное смешалось с сотворенным, с тем, что кроме Аллаха Субхана ва Тааля, а это все батыль. Все это ложное, потому что все, что кроме Аллаха, есть ложное. Поэтому под этими людьми, людьми разделения подразумевает тех людей, у которых преобладает взгляд на причины, на внешние причины, так что они смотрят на причины и не обращают внимания на того, кто устанавливает эти причины, от кого зависят эти причины. Хорошо? Не обращают внимания на того, кто устанавливает причины. Кто устанавливает причины, от кого они зависят? Аллах Субхана ва Тааля. То есть они замечают причины, но не замечают, не обращают внимания на того, от кого они зависят. И это тальбис, то есть введение их в такую неясность. И это он говорит, одно из действий Аллаха Субхану Тааля, согласно его словам, одно из действий Аллаха Субхану Тааля, потому что он вводит в заблуждение, кого пожелает, и ведет по прямому пути, кого пожелает. И поэтому он и привел аят здесь. Хорошо, Аль-Гарауи. В чем заключается эта неясность здесь? То, что вот эти вот, или введение в неясность, что вот эти вот действия, которые на самом деле происходят в мироздании, действия, которые происходят на самом деле, по могуществу и желанию Аллаха Субхану Тааля, Аллах отнес их и связал их с какими-то причинами, то, что происходит, да, в мироздании, с какими-то причинами, с какими-то временами, с какими-то местами. И таким образом, как Бальгарови указывает, что вот эти люди разделения, они введены в такую неясность. Введены в неясность, потому что сущее, то есть то, что происходит, связано с причинами. Хорошо? И поэтому это сущее, то, что происходит, эти люди разделения, они связывают это с чем? С причинами. Связывают это с причинами и не видят истину. И не замечают Аллаха Всевышнего. А на самом деле все, что происходит, все это принадлежит Аллаху, говорит он. Хорошо? А эти люди, люди разделения, они не знают этого и говорят, сделал такое-то, сделала вода, сделал воздух, сделал огонь. Хорошо? Это такое введение их в неясность. Другое введение неясность, говорит он, это то, что Аллах связал получение познания с чем? С со средствами. Со средствами. По средствам подразумевается, что разные доводы. Доводы сам'ия, то есть связанные с сообщениями, да, откровения, или доводами аклия, доводы разума, или доводы фитра и естества. Связано с этим. Это тоже для них, говорит он, что видение их неясность. Или то, что связано слышимое, или видимое, или ощущаемое, с чем? С органами восприятия, с органами чувств. С органами чувств. Но на самом деле все это воспринятое, то есть услышанное, то, что он услышал, то, что он постиг, увидел, хорошо, или он это другим образом постиг, это на самом деле Аллах, он, говорит он, создатель и того, что постиг человек, и то, посредством чего он постигает это, но на самом деле, говорит он, это просто, вот это постигнутое, оно лишь сочетается с этими чувствами, которые даны ему, происходит при них, но не посредством них. Понимаете? То есть на это как бы указывает. То есть в них самих не заложена сила, посредством которой можно это постичь, а как? При них. Сочетается с этим. То есть Аллах Субхану Тааля может создать вот эти вот, вот это познание без вот этих средств. Без вот этих средств. И вот эти ахлю тафрика, то есть люди разделения, они, говорит он, цепляются за вот эти средства, и это отвлекает их от чего? Они смотрят на того, кто это создал, на истинного Бога, который всемогущий, тот Бог, которому на самом деле принадлежат все действия, то есть нет действия на самом деле, которые не принадлежали бы ему. То есть опять он говорит о том, что введены в неясность эти люди тем, что они видят причины, но не видят благодаря кому это все, от кого это все. То же самое он говорит по поводу разногласий, которые есть, какие-то конфликты, которые есть, выдвигаются там худжа, выдвигаются аргументы, выдвигаются доводы и так далее. Они увлекаются чем сами доводами, не видя, кто за этим стоит. Дальше связь, говорит он, еще введение в неясность, это связь хукмов с чем? С причинами хукмов, то есть установление каких-то религиозных с чем? С какими-то причинами. То есть какая-то польза есть в этом, какая-то мудрость есть в этом. Аллах, субхану тааля, установил вот эти причины для хукмов, установил для них какие-то мотивы, установил какую-то пользу, как бы связав хукмы с ними, на самом деле это просто отнесено к этому. Хорошо, это тоже что будет? Видение в неясности. Дальше, что он еще говорит? То, что Аллах, субхану тааля, связал наказание с преступлениями, связал награды с богоугодными деяниями. А на самом деле, все это и награды, и наказания относятся только к Аллаху Субхану ва Тааля, а не к преступлениям и не к богоугодным деяниям. Внимательно, это мы сейчас разбираем слова аль-арабы. Как можно их понять? Мы сейчас не уточняем, что здесь правильно, а что неправильно. Это очень важно. Пока просто уловить, что говорит он. И отнесение вот этого наказания или, наоборот, награды к самим преступлениям или к богоугодным деяниям, это тоже тальбис, то есть введение в неясность этих людей, людей разделения, которые не достигли этого состояния для джема. В чем неясность для них? Где введение их в неясность? То, что они думают, эти люди разделения, они полагают, что если бы не вот эти вот средства, если бы не вот эти причины, тогда не было бы познания, тогда не было бы хукма, хорошо, не было бы награды, не было бы наказания, не было бы отмщения и так далее. И это введение их в неясность. А на самом деле все это вытекает только и чисто из желания воли Аллаха Субхану ва Тааля, который если что-то пожелает, то оно бывает. А если он что-то не пожелает, того не бывает. То есть влияние всех вот этих причин и влияние вот этих всех средств, оно все скрывается, уходит куда? Уходит в... И упирается в аль-маши'а, то есть желание изначально Аллаха Субхана ва Та'аля. И вот эти, получается, все сущее, что кроме Аллаха Субхана ва Та'аля, оно то, которое находится под влиянием действия. Над ним совершается действие, но оно само не совершает действие. Оно подчиняется, но ему не подчиняется. Ему приказывается, но оно не приказывает. Оно, все эти причины и следствия, лишь создание из созданий, не являются они средствами, не являются на самом деле причинами. Хорошо? И поэтому указывает он на то, что те, которые имеют познание, они, если ищут прибежища, то ищут прибежища у Аллаха, от Аллаха. Хорошо, то есть от Аллаха, у Аллаха ищут прибежище, потому что все возвращается к его предопределению, к его могуществу, к его воле. То есть видят везде уалия, то есть изначальность Аллаха Субхану ва Тааля. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалам, по поводу эпидемии, он сказал, «Фаман а'дал ауаль», а кто заразил первого? То есть первую овцу, а кто заразил первого? То есть все в результате упирается в предопределение Аллаха Субхану ва Тааля и в волю Аллаха Субхану ва Тааля, его желание. Он, который и деяния предопределил, итоги предопределил, несчастье предопределил, счастье предопределил, награду предопределил, наказание. Так что нет там никакого посредничества, нет причины, нет какого-то мотива. А ахлю тафриха, то есть люди разделения, они держатся за что? И видят только что сами причины, сами средства, в отличие от ахлю джама, то есть людей, которые достигли уже видения вот этого единства, они уже от этих причин и от этих васаид, то есть от средств, они переходят взглядом куда? К тому, от кого это, кто установил это и кто связал их с их хукмами. Это, говорит Ибн аль-Кайм, наилучшее представление смысла слов аль-Гарави. То есть наилучшим образом я постарался разъяснить слова аль-Гарави, как это возможно, в наилучшем смысле это так.